Подготовленная почва. У кого-то, возможно, возникает вопрос: а почему у меня именно такой страх, а не другой? Почему я боюсь сердечного приступа, он – нападения, а она – поездки на авто? Что ж, это действительно интересная тема, как, впрочем, и любая другая, непосредственно связанная с работой мозга. Итак, почему у нас тот страх, который мы испытываем, а не какой-то другой? Посмотрите свою жизненную историю, и вы узнаете, откуда ноги растут у вашего страха – мостов, инфарктов или собак. Механизм тут, в принципе, очень простой. Сначала мы получаем какую-то психологическую травму, переживаем ту или иную неприятность. Поскольку же подавляющее большинство неприятностей падает на нашу голову неожиданно, то испугаться этого мы просто не успеваем, а просто занимаемся разбором внезапно возникшего завала. Но в мозгу возникает, как сказал бы Павлов, больной пункт. Мозг запомнил случившуюся неприятность. Потом, спустя какое-то, зачастую очень значительное время, нам на глаза попадается некая информация, которая по системе ассоциативных связей, незаметно для нашего сознания, связывается с тем прежним больным пунктом, и мозг переживает своего рода взрыв. Он идентифицирует эту новую информацию или ситуацию как опасную, чреватую, мобилизуется и формирует фобическую конструкцию. Далее остается только натренировать свою привычку тревожиться, а для этого, как известно, достаточно просто несколько раз сбежать. Для иллюстрации этого психического механизма приведу свою собственную историю. Дело было во время моего обучения врачебному делу. Образовывался я в военно-медицинской академии, где любят всякие военные сборы и прочие учения. В конце второго курса всех нас забросили на полигон, предназначенный для учений по развертыванию прифронтовой медицинской службы. Разумеется, дело не обошлось без установки госпитальных палаток. Участвуя в этом мероприятии, я слегка поранил глаз. Мы сколачивали металлические распорки для этих палаток, и вот тогда я не придал этому никакого значения. Промыл глаз, и все. Спустя какое-то время, выходя из лекционного зала, я услышал от своего сокурсника встревоженное: «А что у тебя с глазом?» Оказалось, что один мой глаз стал бордовым, натурально. Пошел в медчасть, и там выяснилось, что в глазу у меня металлическая стружка, которая еще и заржавела там, стала, так сказать, разлагаться. Установка полевого госпиталя даром не прошла. Потом я отрубил 7 операций по изъятию этой стружки и ржавчины из глаза, прошел курс реабилитации и совершенно забыл о происшедшем. Даже несмотря на то, что мои лечащие врачи пугали, может сказаться на зрении. Ну, не сказалось же. Обошлось, и слава богу. Вижу, слышу и хожу сам. Супер. Но я-то забыл, а мозг мой запомнил. И вот как я узнал о его памятливости. Прошло 2 года. Наступил мой черед обучаться офтальмологии. Наука эта интересная, даже увлекательная. Учение проходило на легендарной кафедре и не без удовольствия. В общем, все замечательно. Но вот однажды, на занятии, посвященном травмам глаза, наш преподаватель рассказал такую историю, что был у него такой больной, который поранил глаз, когда проходил мимо дворника, скалывавшего лед. Льдинка, прямо как в сказке про Снежную королеву, отскочила от колуна и попала ему в глаз. Вроде бы ничего. Да с льдинкой попала и грязь, а с грязью инфекция. Глаз этого человека воспалился, его лечили, но все без эффекта. Затем, когда глаз совсем уже погибал, было принято решение его удалить. Да поздно, воспаление уже перекинулось и на второй глаз. Короче говоря, этот больной ослеп. Трагично и нелепо. Вот такая история, обычная, в педагогическом процессе будущих докторов, таких и подобных им историй нам за время нашего обучения рассказали сотни, если не тысячи. И эффект на всех нас она произвела не больше, чем все прежние. А уж по сравнению с дежурствами в травме и работой в морге, это и вовсе ерунда. Однако же всегда есть исключения из правил. И в этот раз мой случай был таким исключением. Мозг вашего покорного слуги, имевший в себе по поводу травмы глаза больной пункт, взял эту историю в оборот. Дело было зимой, льда было предостаточно, и дворников, как оказалось, тоже. Я, признаться, и не думал, что столько у нас на улице работает дворников. А теперь вы не поверите, стал их всех замечать. Иду себе по улице, вижу дворника, и как только равняюсь с ним, давай голову отводить. И зачем отвожу, сам не знаю. Автоматически как-то отводится, сама. Дальше больше. Вижу дворников и думаю, может, на другую сторону улицы перейти. Представляете? Много вы видели людей, которые на другую сторону улицы переходят, только бы с дворником, скалывающим лед, не столкнуться. Вот и я не видел, так что пришлось задуматься. Задумался и понял. Дружок, а ты ведь боишься. Боишься, что некая льдинка тебя поджидает и об одном только мечтает, как бы тебе в глаз попасть. Так это же невроз чистой воды, — воскликнул будущий доктор Курпатов, а пока только слушатель академии, и принялся лечить себя сам пресекновением бегства. Признаюсь, что большего стресса я, наверное, не переживал в жизни. Я стал требовать от себя не только не отворачивать голову от работающих дворников, скалывающих лед, а, напротив, вставать рядом с ними и, максимально широко раскрыв глаза, следить за тем, как они это делают. Все во мне протестовало. Я чувствовал, что мой мозг буквально сходит с ума, ноги не слушались и пытались нести меня прочь от поганого места. Голова не слушалась и пыталась как угодно вывернуться, но только бы не смотреть на весь этот ужас. Глаза сами щурились, словно от яркого света или песочной бури. А сознание то и вовсе рассказывало мне такие вещи, что лучше не вспоминать. Короче говоря, все во мне восстало и требовало — беги, беги, беги. Но я знал, что стоит мне поддаться своему страху и убежать, хотя бы голову отвести, и страх мой сразу усилится. А через какое-то время я буду бояться выходить на улицу. Зимой, потому что лед скалывают, летом, потому что ветер песок поднимает. Стать же калекой по психпрофилю, причем на ровном месте, в мои планы не входило. И свою норму я отстоял, рядом с дворниками, перебоялся и успокоился. А больной пункт в моем мозгу схлопнулся. Травмы, разумеется, даже с учетом своих широко распахнутых глаз, я в процессе этой экзекуции не получил, потому что знал главное, знал, чего бояться, не осколков льда, а своего страха, своего желания сделать ноги и испортить тем самым свою жизнь на долгие лета. Так я на своем опыте узнал, как возникают невротические страхи, и понял, что бегство — это лучший способ предать самого себя, способ сделать из себя человека с ограниченными возможностями. И если не хочешь инвалидизироваться, слушай свой разум, бойся только своего страха, и все у тебя получится.